синяя птица падала в море, синяя птица с пробитым крылом. Рядом парило черное горе, гостем незваным входя в каждый дом. Вскрикнула мама, хватаясь за сердце, крепче ребенка прижала жена. Синяя птица падала в море, словно горящая в небе звезда. А он еще кричал: держись, а они еще живы были. И земля взорвалась огнем, когда в воду они уходили. А он еще кричал: держись, а они еще живы были. И земля взорвалась огнем, когда в воду они уходили. Синяя птица падала в море, криком тоскливым пугая детей. В синем просторе горящие крылья к смерти толкали горящих людей. Вот и обнялись десантник и летчик, дети и братья одной синевы. В пламени мрамора, в стоне гранита, символ отваги и скорби они. А он еще кричал: держись, а они еще живы были. И земля взорвалась огнем, когда в воду они уходили. А он еще кричал: держись, они еще живы были. И земля взорвалась огнем, когда в воду они уходили. А-а-а.